Глава 74. Символ. Слова. Раньше я знал толк в словах. Раньше мне многое удавалось. Шагая по коридорам Уритиру, Венли пыталась настроиться на ритм самомнения, но постоянно сбивалась на беспокойство. Было трудно настроиться на эмоции, которых она не ощущала. Такая ложь казалась хуже любого другого вранья, к которому доводилось прибегать. Венли врала не другим или самой себе. Она врала Рошару. Тимбри успокаивающе затрепетала. Опасные времена требовали опасных решений. «Это очень похоже на то, что говорил мне Улим», — прошептала последняя слушательница. Тимбри снова затрепетала, убежденная, что Венли ни в чем нельзя винить. Спрен пустоты манипулировал и ее разумом, эмоциями и целями. Тимбри, несмотря на всю свою мудрость, ошиблась. Улим усилил амбиции Венли, ее высокомерие, но она сама дала ему инструменты для работы. Где-то на дне души до сих пор жили те же самые чувства, что и во время совместной работы со спреном пустоты. Хуже того, в те дни Улим время от времени покидал ее свет сердца, и она продолжала действовать по плану без его влияния. Возможно, не только Венли виновата в том, что произошло. Но она добровольно приняла в этом участие. Теперь она должна сделать все возможное, чтобы загладить свою вину. Поэтому она шла с высоко поднятой головой, словно владела башней, а за ней следовал Лайн, неся большой ящик, будто повинуясь приказу. Пусть все видят, что она обращается с ним как со слугой. Это развеет некоторые слухи о них двоих. Он поспешил приблизиться, когда они вошли в менее людную часть башни. «Тут действительно стало темнее, Венли», — сказал он в ритме тревоги, что не улучшило ее собственного настроения. После того, как «Тише!» — перебила Венли. Она знала, что он собирался сказать. После того, как произошла драка на рынке, вся башня уже знала, что Каладин благословенный бурей, ветробегун и защитник человеков сражался с певцами. Что его силы все еще действуют. Сплавленные упорно трудились, распространяя другие слухи. Дескать, он подделал силы сияющего с помощью фабриалей и был убит во время жестокого нападения на неповинных певцов. Венли сочла эту историю надуманной. А ведь благословенного бурей она знала только понаслышке. Сомнительно, что пропаганда многих одурачит. Если бы за этим стояла Рабаниэль, послание было бы куда хитрее. К сожалению, повелительница желаний большую часть времени тратила на исследования, отдав бразды правления Лизиану-преследователю. Его личные войска захватили власть в башне. Уже было с полдюжины случаев, когда певцы избивали человеков до полусмерти. Это место походило на бурлящий котел. Стоит еще немного подбросить дров, и варево польется через край. Венли должна быть готова вывести своих друзей, когда это произойдет. Она надеялась, что ящик, который нес Лайн, окажется полезным. А пока что шла спокойно и уверенно, с высоко поднятой головой, напевая в ритме самомнения. К тому времени, как они добрались до лазарета сияющих, нервы Венли натянулись точно струны. На них можно было бы сыграть какой-нибудь ритм. Она закрыла за Орлайном дверь, которую недавно установили рабочие человеки, и, наконец, настроилась на радость. В лазарете человеческий лекарь и его жена ухаживали за коматозными сияющими. Они справлялись с этим гораздо лучше, чем подручные Венли. Лекарь знал, как свести к минимуму образование язв на телах человеков и как обнаружить признаки обезвоживания. Когда Венли и Орлайн вошли, к ним поспешила жена хирурга Хесина. «Это они?» — спросила она Орлайна, помогая ему с ящиком. «Не, это мое грязное белье», — сказал он в ритме забавы. Подумал, раз Венли такая могущественная и важная персона, ей удастся найти кого-нибудь, чтобы его постирали. Он шутит. В такой момент. Разве можно вести себя столь беззаботно? Если их обнаружат, то казнят, или даже хуже. Женщина рассмеялась. Они отнесли ящик в дальний конец комнаты, подальше от двери. Сын Хесины отложил шнурки, с которыми играл, и подошел. Орлайн взъерошил ему волосы и открыл ящик. Он передвинул бумаги-обманки, разложенные сверху, и оказалось, что в ящике лежат футляры с картами. Хесина ахнула. Это был человечий вариант ритма благоговения. «После того, как мы с Кэллом расстались, а королева сдалась», — объяснил Орлайн, «я понял, что могу отправиться куда угодно. Толика черного пепла, смешанного с водой, скрыла мою татуировку, заставила ее смешаться с моим рисунком. Люди в башне сидели взаперти, и пока я выглядел так, будто занимаюсь чем-то важным, певцы не обращали на меня внимания. Поэтому я подумал, что можно сделать, чтобы наилучшим образом подорвать усилия захватчиков. Я прикинул, что у меня есть максимум день, прежде чем певцы начнут спрашивать, кто я. Подумывал о диверсии с колодцами, но понял, что это навредит слишком многим невинным людям. И тогда я решил остановиться на этом. Он махнул рукой на трубки, заполняющие ящик. Хесина достала одну и развернула. На карте был изображен 37-й этаж башни, во всех подробностях нанесенный на бумагу. Насколько мне известно, продолжил Лайн, на сторожевых постах и в помещениях для слуг есть только карты нижних этажей. Карты верхнего уровня хранились в двух местах — в архиве королевы и картографическом кабинете. Я наведался в картографический кабинет, но его сожгли, вероятно, по приказу Ее Величества. Архив находился на первом этаже, далеко от того места, куда могли добраться ее солдаты. Я подумал, что он, возможно, остался нетронутым. Рлайн по-человечески пожал плечами. Попасть туда было поразительно легко, продолжил он в ритме решимости. Человеки-охранники были убиты или сбежали, а певцы еще не поняли ценности этого места. Я прошел мимо дозорных, запихнул все, что смог, в мешок и побрел прочь. Я сказал, что мне поручили собирать любые формы человеческой письменности. Это был храбрый поступок. Лекарь Лирин подошел, складывая руки. Но я не знаю, какая от него польза, Лайн. На верхних этажах им мало что нужно. Это может помочь Каладину и дальше прятаться. Может быть. Я беспокоюсь, что ты приложил такие усилия и подверг себя такому риску ради того, что создаст для захватчиков лишь незначительное неудобство. Он был прагматиком, и Венли это нравилось. Однако сейчас ее интересовало другое. «Туннельный комплекс», — сказала она. «Здесь есть карта туннелей под башней». Рлайн покопался немного, потом вытащил карту. «Вот. А зачем?» Венли благоговейно приняла ее. «Это один из немногих путей спасения, Лайн. Я прошла через эти туннели. Они представляют собой сложный лабиринт. Рабаниэль знала дорогу. Однако я сомневаюсь, что смогу выбраться сама». «Но с этим. Разве враг не разрушил туннели?» — спросил Лирин. «Разрушил», — сказала Венли. «Но я знаю, как обойти завал». «Даже если так, не сдался Лирин, нам придется миновать самую тщательно охраняемую часть башни, где сплавленные изучают фабриали Уретиру». Может, подумала Венли, с помощью своих сил она могла бы создать туннель в камне. Такой, который обошел бы рабочую зону Рабаниэли и щит, а затем пересекся с пещерами внизу. Не исключено. Хотя оставалась еще одна большая проблема. Прежде чем бежать, она должна убедиться, что сплавленные не бросятся в погоню. От побега из башни, который завершится гибелью от рук небесных в горах, толку будет маловато. «Рлайн», — сказала Хесина, — «они чудесные. Ты сделал больше, чем кто-либо мог от тебя ожидать». «Я мог бы сделать больше, если бы не напортачил», — сказал Рлайн в ритме примирения. «Меня остановили в коридоре и спросили, кто мой начальник. Следовало бы прикинуться дурнем, вместо того, чтобы использовать подслушанное имя. Оказывается, та сплавленная не держит подчиненных. Она одна из потерянных. Ты мог бы запереться в камере в тот момент, когда башня сдалась», — сказал Лирин, — «и притвориться пленником. Таким образом, сплавленные могли бы освободить тебя, и никто бы ничего не заподозрил». «Каждый человек в башне знает обо мне, Лирин», — возразил Лайн. «Я ручной паршенди твоего сына. Прибегни я к подобной уловке, певцы в конце концов узнали бы правду, и я оказался бы в камере по-настоящему». Он снова пожал плечами. Ну так оно и вышло на самом деле. Они с Хесиной принялись копаться в картах. Рлайн болтал без умолку. Похоже, ему нравились эти человеки, и рядом с ними он чувствовал себя более комфортно, чем с Венли. То, как он использовал человеческие манеры, чтобы подчеркнуть свои эмоции, ритмы лишь проскальзывали в его речи, но не были движущей силой слов, казалось ей слегка жалким. Лирин вернулся к своей работе по уходу за бесчувственными рыцарями. Венли подошла к нему, настраиваясь на любопытство. «Тебе не нравится то, что они делают?» Она кивнула в сторону Рлайна и Хесины. «Сам не знаю», — откровенно сказал Лирин. «Нутром чую, что кража нескольких карт не повредит захватчикам. Но если мы сдадим карты и заявим, что нашли их в какой-нибудь комнате, это вполне может даровать нам благосклонность сплавленных, а то и доказать, что мы с Хесиной не бунтари, и тогда мы сможем перестать здесь прятаться». «Вас защищает не эта комната», — возразила Венли, — «а благосклонность госпожи Лишви. Из него преследователь убьет тебя, что бы ты ни делал, чтобы доказать свою правоту. Он убил бы других сплавленных, если бы думал, что это позволит ему уважить традицию, а прочие бы ему аплодировали. Лирин хмыкнул. Кажется, это была человечья версия ритма насмешки. Опускаясь на колени, рядом с сияющей, приподнимая ее веки, чтобы проверить зрачки. «Приятно знать, что среди ваших правителей тоже есть идиоты. Ты действительно не хочешь сопротивляться», — с благоговением сказала Венли. «Ты действительно хочешь жить, подчиняясь захватчикам». «Я сопротивляюсь, контролируя ситуацию», — сказал Лирин. «И работая с теми, кто у власти, а не давая им повода навредить мне и моим близким. Я усвоил этот весьма болезненный урок. Принеси-ка мне воды». Венли была уже на полпути за водой, когда осознала, что подчинилась лекарю, а ведь несколько раз говорила, что он должен проявлять к ней больше уважения. Какой странный человек. Он вел себя так властно, как будто был тут главным, но при этом всеми способами подчеркивал свою покорность. Тимбри загудела, когда Венли вернулась к нему с водой. Ей нужно было еще немного попрактиковаться в своих способностях, особенно если придется прокладывать туннель через много футов скалы, чтобы добраться до выхода. Она взяла карту туннеля и отдала ее Джиал, одной из своих сторонников. Джиал сложила карту и сунула в карман. В тот же миг раздался стук в дверь. Венли взглянула на Рлайна и Хесину, но они, очевидно, услышали, потому что прикрыли ящик с картами. Венли считала, что он все равно выглядит подозрительным, но деваться было некуда. Впрочем, сплавленные не стали бы стучать. Она открыла дверь и впустила группу человеков, которые несли на плечах кувшины с водой. Шестеро рабочих, те же, что и всегда. Это было хорошо, потому что, хотя Венли и получила разрешение от Рабаниэли привести лекаря-человека для ухода за сияющими, она солгала, сказав, что завербовала его в клинике. Рано или поздно Лирин и Хесина будут узнаны, но лучше до предела ограничить круг людей, которые их видят. Пришедшие перелили воду в большие корыта, а затем принялись помогать с ежедневным обмыванием пациентов. Чтобы дать бульон и питье стольким бесчувственным людям, приходилось трудиться почти без перерыва. Венли проверила время по ритму мира. Вскоре ей нужно было навестить Рабаниэль и заняться переводом. Повелительница желаний хотела прочитать какие-то книги на тайлинском. «Ей нет дела ни до чего, кроме своих исследований», — подумала Венли. «Что может быть настолько важным?» «Эй ты», — сказал Лирин, — «что это у тебя на лбу?» Венли обернулась и увидела лекаря, стоящего перед одним из водоносов. Лирин откинул волосы с лица мужчины и ткнул пальцем. Последняя слушательница запела в ритме раздражения. Лекарь обычно был спокоен, но время от времени что-то выводило его из себя. Она подошла, чтобы уладить ситуацию, и обнаружила, что водонос, невысокий, слишком волосатый мужчина, разрисовал себе лоб какими-то чернилами. «Что это такое?» — спросила Венли. «Ничего, светлость», — сказал водонос, вырываясь из рук Лирина. «Просто небольшое напоминание». Он двинулся дальше. Но у одного из других водоносов, на этот раз женщины, была такая же отметина на лбу. «Это глиф Шаш», — сказал Лирин. Как только Венли поняла, что это письменная речь, ее силы разъяснили смысл. «Опасно. Почему они считают себя опасными?» «Они не считают», — сказал Лирин, судя по виду расстроенный. «Они дураки». Он повернулся, но Венли схватила его за руку и запела в ритме страстного желания. Однако лекарь, конечно, не понял. «Что это значит?» «Такое клеймо есть на лбу Каладина Благословенного Бурей». «А, все ясно. Он дал им надежду». «Эта надежда приведет их к гибели», — сказал Лирин, понизив голос. «Это неподходящий способ борьбы, особенно когда царственные начали вести себя так грубо. Мой сын мог погибнуть, сопротивляясь им. Молю вестников, чтобы это было не так, но его пример вызовет неприятности». Некоторым может прийти в голову ужасная мысль пойти по его стопам, и это неизбежно спровоцирует резню. «Возможно», — сказала Венли, отпуская его. Тимбри затрепетала в незнакомом ритме, который эхом отдавался в ее голове. Что это за ритм? Она могла поклясться, что не слышала его раньше. Или им просто нужна поддержка, лекарь, символ, которому они могут доверять, когда не получается доверять своим собственным сердцам. Лирин покачал головой и, отвернувшись от водоносов, сосредоточился на пациентах.